я могу понять очень довольствие. Да. Алло, здравствуйте. Да. Лариса Викторовна? Да. Меня зовут Анастасия Алексеевна, вот если мы хотели бы сделать рассказать. Лариса Викторовна, по вашему кредитному договору имеется просрочная задолженность, чем причина неуплаты? Отвечала уже на эти вопросы. А вы фамилию забыли сказать. Что у вас плохо слышно? Я говорю, я уже на все эти вопросы отвечала, а вы забыли назвать свою фамилию. Фамилия моя Гребенькова. Чудно. Что? Я говорю, рада за вас. Дальше что? Я вижу, что вам доступна реструктуризация со сверху платежа. Отсрочка платежа может быть предоставлена вам на срок до 6 месяцев. Это позволит вам решить финансовые трудности и установить график платежей без выходов на задолженность. Готовы воспользоваться данным предложением и оформить отсрочку платежа? Нет, уже не интересует. Когда я у вас просила отсрочку и реструктуризацию, вы мне отказали, а теперь уже не надо, спасибо. Хорошо, банк вам предложил предложение, от которого вы отказались? Предложил предложение. Прекрасно. Угу. И что дальше? Если вы отказались от реструктуризации, от отсрочки платежа, то банк установил сервис, чтобы оплатили краткосрочную задолженность у вас завтра в течение дня. Нет. По какой причине вы отказывались от оплаты? Отвечал уже на эти вопросы. Вас приключите по труде, вам необходимо платить до завтрашнего дня. Плата от вас на суток? Отвечала вам сегодня уже. Вы чего? Я вам позвонила в первый раз. Да я только что вам отвечала. Платить не буду, идите в суд. Чего непонятного? Вы же понимаете, через суд от вас мы еще больше взыскаем. Да, взыскаем? Вот такие же взыскатели будут, как вы, которые не в состоянии сформулировать слово правильно, не то что предложение, слово. Взыскает она, взыскательница. Да, я хочу суда. С такими, как вы, нужно только через суд. Еще вопросы есть? Хорошо, мы фиксируем отказ. Всего доброго, до свидания. Да. Алло. Да-да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Рамонова Ирина Сергеевна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Александра Вячеславовна, с вами разговариваю? Ага. Алло, я с вами разговариваю, это вы? Да-да. Александра Вячеславовна, у вас просроченная задолженность в Альфа-банке. 466 дней просрочки, сумма долга 9052 рубля. Необходимо оплатить долг и позднее 16 июля. По какой причине долг не оплачивается? Не хочу это обсуждать. В смысле не хотите это обсуждать? У вас же должность перед банком. И что? 9 тысяч, неужели так сложно найти? Александр Вячеславович, почему вы задерживаете оплату? Не хочу это обсуждать. Вы более года не платите. Алло. Хреном полбу не дало? Александр Вячеславович. Знаешь-ки. Что? Глуховато, да? Алло, вы с кем разговариваете? Александр Вячеславович, я жду ответ от вас, когда будет поступление денег. Ждите. Что ждать? Ответа. Сколько? Вы скоро 500 дней будем ждать. Ну, еще подождете. В скором времени к вам будет инициирован выезд для сотрудников регионального отдела. Да когда уже? Для личной беседы. Для информации будет разговаривать с вашими соседями. Угу. Чтобы не допустить такую ситуацию. В ваших интересах как можно быстрее оплатить долг. 9000 вполне подъемная сумма. Фиксирую отказ от оплаты и приговора. Всего доброго, до свидания. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, Альфа-Банк Александр Олегович, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Нера Лимаровна, это вам? Это мы, а вы фамилию свою помните? Помню ли я свой? Какой-то странный вопрос. Ну, наверное, странный. Но тем не менее, помните вы свою фамилию или нет? Как можно забыть свою фамилию? Ну, вы как-то забыли ее назвать в начале разговора, хотя даже закон вас нет, обязывает это делать. Нет, я просто не назвал, о чем вы говорите. Нет, не обязывает. Нет, не обязывает? Ну, давайте открывать 230-й федеральный закон и читать вместе. Давайте открывать 230-й федеральный закон и читать. Давайте, 230-й федеральный закон. Открываем и читаем. Статья 7-я. Давай. Моя любимая. Давайте, давайте. Пункт 4-й. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени или в его интересах, должнику должны быть сообщены фамилия, имя и отчество при наличии физического лица, осуществляющего такого взаимодействия. Второе. Фамилия, имя и отчество при наличии либо наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени или в его интересах. И все. И все. Что же вы главное-то не зачитали? Что главное? Или наименование организации. Да как же, что-то или, я не... Там важно, это или... Нет, вот, подождите. Подождите минуточку. Чего ждать? Где вы тут увидели наименование организации? Я вам прочитала два пункта. Наименование кредитора там было. Я это прочитала. Вот. Так это список, юноша, это список или, то, что должно или, быть названо. Не на выбор, не на выбор. Там не на выбор, это список. Смотрите. Там на выбор. Смотрите, в пункте втором это на выбор. Будет сейчас вам бесплатная юридическая консультация. Первый, о, последний нет, раз. Но, видимо, нужно. Раз вы пытаетесь выкручиваться, если вы пытаетесь выкручиваться, нужно поставить вас на место. Смотрите. Должно быть сообщено. Первое и второе. Это список. Должно быть сообщено. Слушайте внимательно. Вы же задали вопрос. Должно быть сообщено. Список далее идет. Первое и второе, два пункта. Первое – это фамилия, имя и отчество физического лица, осуществляющего... Да. Алло. Да ладно, решили поговорить со мной. Здравствуйте. С ума сойти, а чего вы 2 минуты-то молчали? Ну, соединяю так. 2 минуты? Переустроить, зовут меня. С ума сойти, обалденное, конечно, у вас соединение. А вы не очень, видимо, хотели со мной разговаривать, да? Надеялись, что я трубку повешу. Ну, я так полагаю, вы очень хотели, раз 2 минуты меня у телефона ждали. Я не ждала вас, я рядышком телефончик положила, занималась своими делами. Тут услышала, как вы там зашуршали. И на радостях, конечно же, ответила вам. Потому что Сириус Трейд, и нельзя упускать разговоры с такими важными людьми. Шучу. Да, это я, давайте, продолжайте. Дату рождения не назову, если вы об этом... А вас ничего на официальном уровне не знаю, поэтому обсуждать с вами свои финансовые вопросы не буду. Анна Сергеевна, а мы не можем без нее продолжить диалог? Ну, значит, пока. А как так? А вы знаете, потом кверху. Чего? Вы знаете, почему звонят вам, правильно? Да, естественно, конечно же, знаю. Угу. Вы же, опять же, знаете о том, что рано или поздно данный вопрос с вами будет решен. Да, ради бога, решайте. Если так же, как вы дозваниваетесь, вы вопросы будете решать, то я не возражаю. А, ну нет, тут, извините, тут у нас 2 разных отдела занимаются. А, там поопытнее, да, сотрудники, не такие бездари, как вы. Ну тогда ладно, тогда буду ждать с нетерпением. Сразимся уж в состязательном процессе. Да, а зачем оно? Да, вас это разве как касается? Вы вон учитесь пока дозваниваться, правильно? Не, как не научитесь, касается, так и поговорим. Не касается. Ладно, дату рождения я услышал от вас сегодня? Никогда. Угу, ну понятно. Ага.